«Дубельт?» — спросил Бенедикт. «Кто?» Старик заругался, заплевался брызгами, глазенки засверкали. Чего взбеленился, не пояснил. Красный стал, надулся, как свеклец. «Пушкин! Это Пушкин! Будущий! Вот кто после этого Кроманьон!»